Глава 34. Утром я просыпаюсь в тишине, от которой закладывает уши. Все, что я слышу, то сердце, которое все еще глухо постукивает в груди, напоминая, что именно я вчера сделала. Что сказала, как уходила, как они на меня смотрели. Я помню все до мельчайших подробностей. И разочарование, написанное на их лицах, тоже помню. Только вот разочаровываться им не отчего. Я свою часть сделки выполнила, была с ними столько, сколько потребовалось, отдавала им всю себя. Просто время пришло, пора было заканчивать. Меня бы все равно рядом с ними не оставили. У их отцов на сыновей были другие планы. Уж точно не деление одной бабы на двоих. Я лежу в кровати до тех пор, пока за дверью не слышатся тихие шаги Никитки. Он, как всегда, крадется на носочках. Думает, что я сплю. А потом дверь приоткрывается, и он просовывает голову, растирая еще сонные глазки. «Мама!» — шепчет он. Я приподнимаюсь на локтях и улыбаюсь. «Иди сюда, малыш!» Он тут же бросается ко мне на кровать, забирается под одеяло и прижимается к моему боку. Теплый, родной. Я обнимаю его, закрываю глаза и чувствую, как дрожь понемногу уходит. Я расслабляюсь, вдыхая такой сладкий детский запах и прижимая сына к себе плотнее. Он такой родной и мой, что у меня дыхание спирает. Впервые за долгое время я не чувствую себя вещью. Ни чьей-то, ни купленной. Я просто мама, просто женщина, которая хочет спокойствия, которой надоели бесконечные жизненные проблемы и нехватка денег. Пойдем позавтракаем?» Предлагаю сыну, и он радостно вскакивает с кровати. На кухне пахнет кофе, значит, мама уже проснулась, и, скорее всего, у нас впереди длинный разговор. Но, к моему удивлению, мама ничего не спрашивает. Готовит завтрак в удивительно хорошем настроении, несмотря на то, что вчера Пашка не пришел ночевать. Вроде как остался у друга, но я почему-то не верю. Или не хочу верить. Хочу, чтобы нашел себе девчонку и был с ней, чтобы успокоился и не встревал в неприятности. Когда садимся за стол, мама только бросает на меня один длинный взгляд. Многозначительный, тяжелый и, кажется, решает, что расспросы пока неуместны. Пока сидим за завтраком, появляется Пашка. Валивается в квартиру громко и шумно, как медведь. Замечает нас, довольно улыбается. Кажется, я была права. Ни у какого друга он не ночевал. У девчонки остался, и меня это почему-то радует. Ему давно пора было завести отношения и перестать вылезать в сомнительные передряги. Мне так хорошо в кругу семьи, что только где-то между вторым глотком кофе и блином с вареньем я понимаю. Сегодня рабочий день. Я должна быть на работе. Если бы у меня была возможность, и мне не нужны были бы деньги, я бы уволилась, чтобы не встречаться с ними. Ушла бы из компании и не мусолила бы себе глаза мужчинами, от которых сносят крышу. Но проблема в том, что нашей семье нужны деньги. Мама не может работать по состоянию здоровья. Она, конечно, получает пенсию, но ее ни на что не хватает, даже на необходимое лекарство на месяц. А Пашка? Пашка помогает, конечно, денег приносит, но ему бы тоже свою жизнь устраивать и съезжать. С девочкой какой-то зажить, опять же. А мы с мамой вдвоем и с Никиткой. О том, что мне бы тоже найти кого-нибудь, не думаю. Не потому что не хочу, а потому что... Пробовала ведь уже. И не получилось ничего, как ни старалась. «Саш, там телефон твой разрывается от уведомлений», сообщает Пашка, и я тут же вспоминаю, что оставила его в спальне. Поднимаюсь на ноги, иду за мобильным и беру его в руки. На экране несколько пропущенных от Феликса и СМС-сообщение от него же. «Ты где?» Я делаю глубокий вдох и не отвечаю. Принимаю решение не идти сегодня на работу, но звонить Феликсу не буду. Набираю Яна. Потому что если ей нужно с кем-то говорить, то с тем, кто будет слушать, или хотя бы попытается понять. «Да». Его голос звучит сухо, без эмоций. «Мне нужно взять пару дней», — говорю я, вглядываясь в собственное отражение в зеркале. «Мне правда нужно. Я потом вернусь». Следует пауза. Секунды, в которые мне кажется, что он меня уволит. Но он неожиданно говорит. «Хорошо». Спокойно так произносит, будто его совершенно не волнует, когда я вернусь на работу, и вернусь ли вообще. Впрочем, может, и правда не волнует. Это была моя просьба их отцам. Вдруг ему и правда без разницы, кто будет работать. Я или кто-то другой. Или он бы вообще предпочел, чтобы работала не я. «Спасибо», — выдыхаю действительно с благодарностью. «Мы не прощаемся». Ян просто кладет трубку, а я просто стою и смотрю в зеркало. Я словно изменилась за эту ночь. Несмотря на свободу, внешне это никак не заметно. Я словно не постарела, нет, просто слишком устала, навалилось много. Я вдруг хочу пройтись. выйти на улицу с сыном и просто погулять, не думая ни о чем. Наверное, с момента, как я узнала о долге Пашки, я не могла спокойно выдохнуть. Ни сделать ничего не получалось, ни просто насладиться жизнью. А теперь вот хочется. Я беру с собой Никитку, и мы выходим на улицу. Сначала гуляем на детской площадке неподалеку от дома, а затем идем в магазин. И это, оказывается, такое хорошее чувство, когда тебе не нужно проверять телефон каждый час, не нужно думать, что тебя кто-то ждет, потому что сегодня меня никто не ждет, сегодня я никому не обязана. Просто быть мамой — так хорошо. Но вместе с тем от чего-то где-то за грудиной все будто сжимается. Я свободна, я больше не связана обязательствами перед ними, но я скучаю. Это осознание накрывает меня посреди торгового центра, где мы ходим с Никитой. Я останавливаюсь, как вкопанная, потому что вдруг понимаю, что успела к ним прикипеть и осталась бы с ними, если бы не деньги, которые они платили. Осталась бы, скажи хоть кто-то из них, что я им не обязана, а нужна. Просто так, без денег, без оплаты, нужна как женщина».